Ей стало душно. «Ты слушаешь меня?» — спросил Антонин. «Или спишь?» «Нет-нет, я слушаю», — очнулась Мария. «Говори». «Да что говорить? Лучше ты о себе расскажи. Как ты живешь одна?» «Как все». «Ярослав сильно загружает тебя работой?» «Да нет, не особенно. Я могла бы делать много больше. Он или жалеет меня, или уверен, что я не способна на что-нибудь серьезное. Я вот с Карлом поддерживала связь, а потом хранила листовки». «А разве это не серьезная работа?» «Конечно, серьезная и опасная, но я бы хотела перейти на боевую работу. Слушай, возьми меня к себе в отряд». Антонин усмехнулся. «Это дело непростое». «Почему?» «Собственно говоря, сложного-то ничего нет, но Лукаш тебя в лес не отпустит. Он дорожит тобой, я знаю. Но если ты уж так настаиваешь, я поговорю с ним». «Очень мне этого хочется. Поговори, пожалуйста, Тоник», — попросила Мария. «Ладно, хорошо. Неплохое дело иметь в отряде женщин-разведчицу». Антонин уснул раньше Марии, а она долго лежала с открытыми глазами и продолжала думать о своем. Как никогда раньше она ощущала свое одиночество. «И зачем я так много думаю о себе?» — упрекала себя Мария. «Ведь я коммунистка». «Ну а как не думать? Может быть, и жить-то мне приведется не больше года, а потом все оборвется. Неожиданно, мгновенно. И люди назовут это смертью. А ведь я еще молода». Марии стало грустно. «Разве мне запрещено полюбить? Сколько радости приносят Божене воспоминания о Нериче, которого она не видела уже 5 лет. Как она его ждет, с какой надеждой рассказывает о нем. Божена счастлива». Мария встала и подошла к спавшему Антонину. Он лежал тихо, подложив ладонь под щеку. Его смуглое лицо резко выделялось на белой наволочке. Дыхание почти не было слышно. «Разве он не может стать для меня тем, о ком я втайне мечтаю? Почему я смотрю на него совсем новыми глазами? Как он возмужал за последние годы? А я сразу и не заметила. Кажется, в нем ничего не осталось от прежнего Антонина, совсем взрослый мужчина. Сколько ему сейчас лет? Боже мой, наверное, скоро 30. Взрослый мужчина. Может быть, оттого мне и спокойно сейчас, что он возле меня. Родной мой Антонин». Мария отошла от спящего Антонина, выключила свет и легла на диван. Но до самого рассвета сон не шел к ней. Рано утром они пили чай без сахара. Небольшой кусочек зачерствелого хлеба разделили пополам. Перед уходом Антонин сказал: «Если перебросим тебя в лес, обязательно замуж выдадим». Мария смотрела на него серьезно. «Не вижу в этом необходимости». «Да что ты! Так и проживешь бабылкой всю свою жизнь». «Он говорит о том, о чем я думала ночью», — подумала Мария, но сказала совсем другое. «Сейчас не время думать об этом». Антонин дружески рассмеялся. «О чем?» «О любви, о замужестве». Антонин застегнул пуговицы плаща, но вместо того, чтобы уйти, присел на краешек стула. «Я пошутил, конечно, в лесу не до замужества. Но ты рассуждаешь неверно, если, конечно, говоришь всерьез». «Совершенно всерьез», — сказала Мария. «Нет, ты не права. Настоящая чистая любовь не боится ничего. В лагерях и я, и мои друзья видели такую любовь, большую, человеческую. Одного заключенного, поляка Станислава, фамилию его сейчас не помню, полюбила немка, и он ее полюбил. Он сидел в лагерях, а она работала весовщиком на военном заводе. Там они тайком и встречались. Она всем ради него пожертвовала, помогла подготовить побег 6 товарищам, в том числе и Станиславу. Когда он неожиданно заболел, она 1,5 месяца, рискуя жизнью, прятала его в своей комнатушке. А потом, когда Станислав поправился, она стала укрывать других наших товарищей. Потом она ушла со Станиславом в лес к патриотам. Нет, любовь не помешала им бороться ни за свое, ни за общее счастье». Мария помолчала, а потом спросила с неловкой усмешкой: «Ну а ты, Антонин, тоже, как я, решил остаться одиноким на всю жизнь?» Антонин поднялся. «Нет-нет, я человек со всеми его желаниями, слабостями и стремлением к счастью. Признаюсь, я влюбчивый человек. Помнишь, как я в тебя-то влюбился?» «То-то. А когда бежал из лагерей, мы встретили девушку в лесу. И говорили-то с ней каких-нибудь 2-3 минуты, а потом пошли дальше. Я еще никому не признавался в этом, но так запала в мою душу эта девушка, что я решил было вернуться к ней. Теперь все это прошло, но тогда искренне верил, что вернусь. «Ну хорошо, иди, тебе пора», — с усилием сказала Мария, чувствуя, как замерло ее сердце. «Очень мне нужны твои любовные истории». «Ладно, ладно, не буду», — засмеялся Антонин и крепко, как товарищ, пожал ей на прощание руку. Глава 22. Прошла осень, начался листопад. Все порывистее дул ветер, и уже чувствовался в нем, особенно по утрам, жалящий холодок, предвестник недалеких заморозков. Ночная роса подолгу держалась в траве, испарялась лишь к полудню. С лесных великанов дубов, щелкая о землю, падали янтарные огрузневшие желуди. Оделись золотые риски и белоствольные березы, запламенели трепещущие осины, алым огнем горели рябины, крепился только орешник, да еще шиповник в низинах, и гордились своими вечно зелеными нарядами строгие ели. Все природные цвета рассыпала по лесу осень, и ткала из них яркий причудливый узор. Высоко в небе, укрытые облаками, плыли на юг косяки журавлей, с земли было слышно их прощальное курлыканье. Вечерело. По змеящимся тропкам, по укрытым золотыми листьями полянам, пробирались через лес партизаны. Отягченные автоматами, винтовками и всяким другим оружием, с которым они не расставались даже во сне, люди шли неторопливо, боевой день притомил их. С запада, с востока и с юга стекались представители трех отрядов к месту бригадного собрания. Шли послушать прибывшего в лес уполномоченного подпольного центра сопротивления, узнать о братьях-словаках, открыто поднявшихся на борьбу с фашистскими оккупантами. Когда бригада выстроилась замкнутым четырехугольником, сквозь плотные ряды партизан вышел в центр не старый еще человек. Он был без головного убора, и его рыжеватые волосы шевелились и лохматились под порывами ветра. Комиссар бригады, стоявший в строю, сделал два шага вперед и громко объявил. «Слово имеет представитель Центрального комитета Коммунистической партии, товарищ Милецкий». Звонкий голос комиссара вызвал эхо. Оно прокатилось по лесу и замерло. Стих, говор, покашливание, установилась полная тишина. И вдруг ясно донесся из лесу короткий, похожий на автоматную очередь, перестук дятла. Милецкий, поворачиваясь, оглядел ряды партизан и начал сильным, но хрипловатым голосом. «Боевые друзья, товарищи, я впервые пришел к вам в лес с радостными вестями». Он сделал несколько шагов вдоль ближней к нему стороны четырехугольника и продолжал. «Мне сказали, что вы слушали передачу из Банской Быстрицы от 29 августа. В ней говорилось о том, что в Словакии началось восстание. Братья-словаки поднялись против предателей народа и немецких оккупантов. К 30 августа партизаны захватили государственную границу на юге, Междуречье, до самой Жилины на западе, Орову, Малую Татру, Высокие Татры на севере. Словацкий национальный совет объявил мобилизацию. Под ружье встали 45 тысяч словаков. Крики «Наздар! Ура!» и дружные хлопки в ладоши огласили засыпающий лес. Кверху поднялись автоматы, винтовки. Партизаны восклицали «Наздар! Готвальд!»